Глава 17. Я открыл глаза. Голова слегка побаливала, но состояние вполне сносное после 10 дней в капсуле под разгоном. Шипение и полупрозрачный пластик поднимающейся крышки капсулы. Как же я это ненавижу. Перекинул ноги через бортик и поднялся. «Доброе утро, Лёша», — поприветствовала меня Лиска, материализуясь посреди медотсека. «Утро добрым не бывает», — пробурчал я, топая босыми пятками в душ. «Сколько до выхода из прыжка?» «Чуть больше суток. Экипаж занимается по расписанию. Все получили допуск по основным и вторичным должностям. Изучили, конечно, пока минимальный пакет, но допуск получен, и люди могут работать», — отчиталась помощница. «Хорошо», — сказал я, закрывая дверь душевой у неё перед носом. Девушка, казалось, этого не заметила и призраком просочилась следом за мной. «Ты что, в душ со мной собралась?» «А почему нет? Чего я там не видела? Лёш, ты не забыл, что я в твоей голове?» «Да мне плевать! А ну исчезни, недоросль хвостатая!» «Всё-всё, исчезаю», — проговорила Лиска, вскинув ладошки в примирительном жесте, истаивая словно дым. А у меня в голове прозвучал её удаляющийся смех. «Вот же...» — выругался я и активировал душ. Как ни странно, но после контрастного душа и остальной гигиены моё настроение улучшилось на пару градусов. Выйдя из санузла, я взял пакет со свежим комбинезоном и разорвал упаковку. И в этот момент двери медблока распахнулись. В отсек вошла Татьяна. Мы оба замерли. Я голый с комбинезоном в руках, она на пороге с заинтересованным взглядом и без тени смущения на симпатичном личике. И вишенкой на торте — Лискин смешок у меня в черепной коробке. «Татьяна, позвольте, я оденусь?» «Да без проблем», — сказала она и пошла к выходу, чуть расправив крылья и покачивая аппетитной попкой, обтянутой тонкой тканью комбинезона. Стоило двери за ней закрыться, я прорычал. «Но всё, рыжая, ты напросилась! Выпарю!» То, что она умышленно разблокировала двери и не сообщила о Татьяне, я не сомневался ни секунды. «И как ты себе это представляешь?» — спросила хвостатая мелочь невозмутимым голосом. «Нет, теоретически ты можешь отхлестать себя по заднице. Это позволит мне, используя твои нервные окончания, прочувствовать всю гамму ощущений». «Ну уж нет. Я дождусь окончания работы над твоим телом, и стоит тебе вылезти из капсулы, вот тогда и отведу душу по полной». Голограмма девушки улыбнулась и пожала плечами. «Поверь мне, я жду не дождусь этого момента. Тем более, судя по твоим воспоминаниям, многим женщинам даже нравится подобное». Она повертела рукой в воздухе, пытаясь подобрать подходящее определение. Чуть не сплюнув от злости на пол, я застегнул комбинезон и приложил к плечу пластину скафандра Джора. В деактивированном состоянии он напоминал наплечник от доспеха древних рыцарей. Казавшийся прочным металл, капли ртути растёкся по плечу и замер в форме своеобразного металлического эполета. Пистолет древних занял своё место на поясе. Покончив со сборами, я быстрым шагом вышел из медотсека. За дверью меня ждали двое. Татьяна и продолжающий изображать тупого робота-охранника Сашка. «Привет, командир, как спалось?» Поприветствовал меня Саша. Татьяна была о нём давно в курсе, и от неё он не прятался. «Хреново, Сань, но спасибо, что спросил». «Ты, наверное, голоден, командир? Как насчёт вместе позавтракать?» Это уже спросила девушка. «С удовольствием, после медкапсулы всегда жрать охота. Да кому я рассказываю, тебе и так это прекрасно известно. Пойдём уже, пока я Сане манипулятор не отгрыз». Все рассмеялись, шутка вышла удачной. Хотя раньше тонкого чувства юмора я за собой не замечал. Мы дружно двинулись в направлении столовой. В столовой было пусто. Почувствовав моё удивление, Лиска прокомментировала. «На данный момент, согласно составленному мной расписанию, бодрствует на борту, кроме тебя и Сашки, два человека. Иван находится в рубке согласно расписанию вахтенных дежурств и Татьяна. У неё двухсуточный перерыв после пятидневного курса обучения под разгоном». «Понятно, спасибо». Получив свои порции от щедрого пищевого синтезатора, мы расположились за одним из столиков. Сашка же свинтил по каким-то своим делам ещё по пути в столовую. Подозревая, просто не захотел мешать моему общению с девушкой. С десяток минут мы провели в тишине, насыщаясь. «Какие планы, Лёш?» — спросила девушка, утолив голод. «Просто пока ты не проснулся, я чуть с ума не сошла, блуждая 4 часа по пустому кораблю. Иван засел в рубке и ковыряется в системах. Его оттуда за уши не вытащишь. А мне скучно». Она поставила локотки на стол и оперла лицо на ладошки, смотря на меня умоляющим взглядом, слегка надув и так пухлые алые губки. «Хочу взглянуть на фрегат судьи», — ответил я, стараясь не реагировать на женские хитрости. «Очень интересно, что за кораблик мне достался». «Можно с тобой? Мне тоже жутко интересно. Про этих судей столько слухов ходит в сети, и про их корабли тоже. Я где-то читала, что они по огневой мощи не уступают линкору Содружества». «Ну, это точно вранье. Да что гадать, сейчас допью кофе и пойдем глянем». Потягивая горячий кофе, я наблюдал, как искренне радуется девушка, думая о том, что в ней умерла великая актриса. Ей так естественно удавалось изображать из себя милую и наивную девчонку, что я начал сомневаться в том, что это именно та Татьяна. Татьяна, что провела несколько лет в пиратском плену, а потом попала в бордель. Я смотрел на ее улыбку, и в моей душе разгорался пожар ярости. Твари. Через 15 минут мы стояли на летной палубе, любуясь кораблем древних. Слегка вытянутая капля все так же висела в 40 сантиметрах от палубы. Мне казалось, что даже если сменить вектор силы притяжения гравикомпенсаторов отсека, корабль не сменит положение в пространстве. Стыдно признаться, сколько времени это чудо провело на моем корабле, а я впервые вижу его так близко. Тогда на Таруге я связался с фрегатом через Искин, доставшегося от судьи скафандра, и дистанционно перегнал его на находящийся в тот момент на парковочной орбите «Варяг». Подойдя вплотную, приложил обнаженную ладонь к корпусу. Металл приятно охладил кожу. Почти неощутимые уколы, рука проваливается сквозь корпус. Чувствуя себя героем дешевого фильма ужасов, проваливаюсь внутрь сквозь собственное отражение. Открыл глаза. Вокруг совершенно круглый отсек, без каких-либо признаков дверей или шлюзов. Стенки отсека выполнены из того же матового металла, что и внешний корпус. Единственный предмет декора — металлическое кресло, чем-то отдаленно напоминающее стоматологическое, только стойки с бурмашинами не хватает. С детства боюсь стоматологов. Пересилив себя, сел в кресло и положил руки на подлокотники. Металл неожиданно потек, обволакивая мое тело и подстраиваясь под него. А перед глазами всплыла надпись. «Идентификация. Успешно. Статус подтвержден». «Приветствую вас, офицер». Голос Искина радовал приятным женским баритоном. «Спешу вам сообщить, что согласно указу Императорского совета 1254/6 от 12642 года о введении военного положения, вы обязаны явиться в ближайший координационный центр вооруженных сил Империи». Ну вот, как всегда. Стоит получить от судьбы что-то полезное, и она, стерва такая, тут же пытается тебя прихопать, отрабатывать халяву. «Доложи статус», — приказал я, игнорируя указы давно погибшей Империи. Перед глазами побежали строки отчета о состоянии систем корабля. Как ни странно, кораблик был новеньким, словно только со стапелей сошел. Пробежался глазами по характеристикам фрегата. Да, они впечатляли. Нет, по огневой мощи он до линкора не дотягивал. Максимум по сумме залпа — легкий крейсер. Фишка в том, что оружие действовало на совершенно неизвестных в Содружестве принципах, и защиты от него просто не существовало. Добавьте сюда щиты по емкости, не уступающие эсминцу. Скорость и маневренность, как у системного истребителя. Получается конкретная вундервафля в своем классе, но не более. Если с крейсером я на нем попробовал бы потягаться, то вот уже парочка при грамотной совместной работе легко раскатает в блин. Но, в общем, неплохая машинка мне досталась. Поднявшись из ложемента, обратился к Искину. «Как отсюда выбраться?» Тут же в стене образовалось круглое отверстие и короткий коридор. Вновь провалился через стену и чуть не грохнулся на палубу, на глазах у Татьяны, потеряв равновесие. Девушка, ожидая меня, пристроилась на каких-то контейнерах, сложенных в небольшую стопку недалеко от фрегата судьи. «Ну и как, фокусник?» — спросила девушка с заметными нотками обиды в голосе. «Я попыталась пройти за тобой, чуть нос об борт не расквасила». Да, признаться честно, я совсем о ней забыл. Слишком необычным оказался корабль. Все остальное просто вылетело из моей головы. Ответить я не успел. Взвыли базеры боевой тревоги. Я влетел в рубку и бросился к своему ложементу. Татьяна заняла место первого пилота. «Капитан, приборы зафиксировали искривление гиперкоридора. Выход из гиперпространства через 7 минут», — доложил Иван. Особой нужды в голосовом общении не было. Вся информация передавалась через нейросеть в общую тактическую сеть экипажа, проходя через фильтр главного эскина корабля. Он отсекал лишнюю информацию, не давая отдельным членам экипажа утонуть в ее общем потоке. Но Иван настоял на голосовом дублировании, мотивируя тем, что это полезна дисциплине и позволяет капитану контролировать не только физическое состояние, но и морально-психологическое. И мне пришлось с ним согласиться. Спустя 3 минуты все члены моего маленького экипажа были на своих местах. И на меня посыпались доклады. «Пилотажная группа норма», — доложила Татьяна. «Огневые системы норма». Это Иван. «Щиты максимум. Резерв мощности 60%. Отчитался Олег. «Сканирующий комплекс норма. Системы связи норма. Каналы связи отсутствуют из-за помех гиперполя». Отчитался наш навигатор и по совместительству оператор системы связи Артём Фёдорович. «Все системы в норме», — отчитался наш инженер Гюнтер. «Реакторная норма. Мощность реактора 100%», — сообщил Родион. «Лётная палуба норма. Готов к работе». В голосе Лёшки чувствовался мандраж. «Двигательная норма. Готов к работе, капитан», — отчитался Фёдор немного более эмоционально, чем остальные. «Принял», — произнёс я по общей сети. «Готовность 3 минуты. Маскировочные поля и щиты на максимум. Готовность к маневрам уклонения». Регламентные процедуры, вбитые сотнями виртуальных боёв, закончились. В рубке воцарилась тишина и тревожное ожидание. Пробежавшись по физическим показателям людей, я вздохнул. Да, аварийное пробуждение из обучающего сна никому не идет на пользу. Плюс это их первый решительный. Адреналин гуляет в крови, несмотря на все усилия нейросети и встроенных аптечек. Тем не менее, все на месте и облачены в боевую броню со штатным вооружением, и не скажешь, что еще месяц назад это были абсолютно гражданские люди. Технологии обучения Содружества творят чудеса. Но если у человека нет желания и цели в жизни, то никакие чудеса не смогут заставить его оторвать задницу от дивана. Голос Татьяны прервал мои мысли. «Выход через 5, 4, 3, 2, 1». На обзорном экране серая муть сменилась чернотой космоса с яркими огоньками далеких звезд. Вокруг все было спокойно. Эскин корабля не фиксировал враждебных целей в ближнем пространстве. Получается, мы вляпались в силки, расставленные для иной цели, или кто-то перекрыл целый сектор космического пространства? Забубнил Артём Фёдорович. «Провожу позиционирование, вывожу данные по системе. Запуск пассивного сканирования, уточнение данных. Фиксирую энергетические всплески. Опознание целей. Цели опознаны. 3 лёгких крейсера Роя, тип Гончий, множественные сигнатуры москитов. Лёгкий крейсер Матриархата Сплотов не идентифицируется, нет данных. Фиксирую сигнал СОС». Тактическая схема расцвела маркерами отметок. Бой шел на орбите 4-й планеты от местной звезды, огромного газового гиганта. То, что мы оказались не в том месте, не в то время, я понял мгновенно. И это не наша война. Но там гибли люди, хоть и с хвостами и кошачьими ушами. О том, как ласково бывают инсекты, мне напоминал шрам в пол лица. 3 гончих роя нам не противники. Пары залпов главного калибра вполне хватит превратить их в межзвездный газ. А моему экипажу требуется тренировка. Не виртуальная, а реальная. Та, что позволит перешагнуть внутренние блоки и неуверенность в своих силах. Люди должны поверить в себя и почувствовать вкус победы. «Приготовиться к варп-ускорению. Пилотам принять точку выхода из прыжка. Орудие верхней полусферы — готовность. Щиты держать, маскировку не снимать», — разразился я потоками команд. Стоило принять решение. «По прибытии скорость досветовая. Маневрирование по ситуации. Беглый огонь согласно нумерации маркированных целей. Старший помощник, принять командование». «Есть принять командование». В голосе Ивана я услышал растерянность. «Да, этот бой пойдет им всем на пользу». подумал я, поднимаясь со своего места и разворачиваясь к выходу из рубки, продолжая давать команды на бегу. «Сашка, 3БРК к фрегату суди». Это в личку и скину. Да, 3 — это мало, но туда больше просто не влезет. Фрегат не крейсер. «Лёха, готовь птичек. Старт сразу по выходу из варп-прыжка. И упаси тебя, Господи, если я по пути встречу хоть одного москита архов». «Есть, капитан?» — ответил взволнованный голос студента. Меня качнуло, я чуть не потерял равновесие. Варп-прыжок — это не гиперпереход. Корабль как бы частично погружается в подпространство, и законы физики не перестают на него действовать. А инерция у такой махины, как «Варяг», запредельная, никакие компенсаторы не справятся. «Лиска, запускай фрегат и грузи БРК на борт!» «Командир, ты что творишь?» Связался со мной Иван по приватному каналу. «Иван!» — перебил я его заготовленную речь. «Ты встречался с абордажниками Роя?» Он не ответил, и я продолжил. «Я встречался. Шрам на моей роже — их прощальный подарок. И поверьте, пара десятков минут, что ты будешь размазывать по космосу гончих и защищать москитов, чтобы абордажные боты смогли добраться до крейсера без потери. Для тех, кто сейчас дерется внутри, однозначный приговор». «Да там, может, уже нет никого!» — выпалил старпом. «Ты сам прекрасно знаешь. Если бы на борту не осталось живых, Искин бы просто подорвал реактор. Отстави демагогию! Выполняй приказ!» Повторный толчок, сообщивший об окончании прыжка, застал меня бегущим по лётной палубе. Пол мелко завибрировал в такт работе орудий главного калибра. Боги пустоты сегодня будут довольны принесенной кровавой жертве. Стоило мне упасть в пилотский ложемент, и Лиска рванула фрегат навстречу раскрывающимся створам брони лётной палубы. Короткая пауза синхронизации, и в мое сознание ворвался поток данных прямого слияния. Я по прямой стремляюсь к цели. Точка выхода из варп-прыжка была мной назначена на расстоянии 50 километров от места сражения. Это расстояние являлось оптимальным для орудий главного калибра и предельным для средних орудий «Варяга». Лёшка не сплоховал. Вокруг меня велись 2 десятка дронов, мгновенно пресекая любые поползновения истребителей противника. Но этот балбес, охраняя меня, бросил без прикрытия рейдер, и сейчас зенитные орудия корабля освещали черноту космоса веерами лазерных вспышек. Надо не забыть ему потом знатного леща прописать, занесением, так сказать. Слава богу, гончие относятся к легкому классу и не способны нести на борту ничего тяжелее истребителей. В их задачу входит догнать цель и задержать, если она не по зубам, или захватить, если хватает собственных сил. А для этого больше нужна скорость, чем огневая мощь. Будь на их борту десяток штурмовиков с плазменными торпедами, и выходка Лёшки могла нам дорого обойтись. Расстояние до цели стремительно сокращалось, и я уже мог визуально рассмотреть крейсер с плотов. Похоже на веретено, он дрейфовал, медленно вращаясь. Сопла маршевых двигателей практически отсутствовали, вывороченные мощным внутренним взрывом. Корпус парил воздухом и дымом пожаров из многочисленных пробоин. Как минимум 4 абордажных бота присосались к основным шлюзам изувеченного корабля. Лиска не прекращала попытки докричаться до выживших, но, к сожалению, тщетно. Фрегат — не абордажный бот, и средств для несанкционированного доступа в чужой корабль он не имеет. Поэтому, выйдя на расстояние, оптимальное для стрельбы, я дал залп по корпусу крейсера. Результат немного разочаровал отсутствием каких-либо эффектов, но поразил результатом. В броне крейсера образовалась внушительная дыра. Не раздумывая ни секунды, бросил фрегат в образовавшуюся брешь. Усмехнувшись, возникшему чувствует дежавю. Казалось, прошла уйма времени с того момента, когда я вот так же влетал в дыру в корпусе пиратской станции. В этот раз посадка была намного мягче. Снизив скорость, я плавно завел фрегат в пролом и приземлился на изуродованную палубу, судя по всему, грузового отсека. По отсеку рассыпались сервы БРК, занимая оборону. Вспышки выстрелов говорили о том, что нас встречали. Прежде чем покинуть фрегат, провел сканирование на наличие биологических форм. В правом нижнем углу обрисовалась карта внутренних помещений корабля с отметками выявленных биологических форм жизни и основных узлов и отсеков. Результаты меня не порадовали. Инсектов внутри было до хрена. Связался с варягом. «Да, командир». Тут же отозвался на мой запрос старпом. «Иван, все хорошо, мы внутри. Постарайтесь там побыстрее. Тут у нас будет жарко, и помощь нам не помешает». Я тебя понял, командир. Закончив разговор, покинул фрегат. Перехватив у Сашки управление над одним БРК, приказал парню. Забирай двух оставшихся и дуй к реакторному. Схему корабля я скинул, не заблудишься. Забаррикадируйся там и сиди до прихода наших, понял? Если они подорвут реактор, мы все превратимся в фотоны света. Понял, дядь Лёш? Ответил парень и, забрав 2/3 сервов, рванул по левому коридору, ведущему к спуску в реакторный отсек. Лиска, главный скин этого корыта ещё жив? Да, командир. На все запросы отвечает, в доступе отказано и требует покинуть корабль. Понятно. Делай, что хочешь, но договорись с этой железкой. Его помощь будет очень кстати. Тактика с последовательным перекрытием герм-затвора в прошлый раз зарекомендовала себя прекрасно. Поняла тебя. Я постараюсь. Особой уверенности в её голосе не было. Хреново. Подчиняясь моей команде, сервы БРК свернулись в шары и рванули по всем четырём плоскостям коридора, ведущего туда, где, судя по данным сканирования, вели свой последний решительный бой четверо сплотов. Благодаря модифицированному организму, усиленному псевдоживым скафандром древних, я не уступал им ни в скорости, ни в маневренности. Так что двигалась наша дружная компания довольно быстро. Но быстро не получалось. Приходилось периодически добивать подранков инсектов и минировать боковые коридоры, чтобы не получить неожиданный удар в спину. Коридор, надо сказать, выглядел натуральной дорогой в ад. Всю поверхность стен покрывали следы жестокого боя. Борозды от кинетических зарядов и осколков, опаленные от воздействия высоких температур, плазмы явно не жалели. Декоративные панели, ещё недавно создававшие атмосферу роскоши и уюта, сейчас тлели и чадили чёрным дымом, ухудшая видимость. С потолка свисали кабели и искрили неоновыми вспышками. Пол же устилали тела, оторванные конечности, части механизмов и изъеденные кислотой туши боевых роботов. Вся картина говорила о том, что защитники дорого продавали свои жизни. Трупов инсектов было раза в три больше, чем облачённых в хвостатые скафандры сплотов. Да, корабль однозначно военный, и экипаж составляли профессиональные солдаты. Но инсекты — страшный противник. Насекомые, созданные с одной целью — убивать, выведенные по лекалам, отточенным сотнями тысяч схваток. Вся их раса по своей сути является боевым биороботом, созданным предтечами с целью очистить нашу галактику от разумных форм жизни. При таких раскладах соотношение 3:1 делает честь защитникам крейсера. Выскочившая из бокового прохода пятёрка инсектов была буквально сметена слитным залпом орудий моего БРК. Эффект неожиданности сыграл с ними злую шутку. Это говорило об отсутствии коммуникации между тараканами. Причина мне неизвестна, но сам факт однозначно радует. Мы добили уже не один десяток раненых насекомых, да и Сашка должен уже изрядно пошуметь, и наше присутствие не должно быть тайной. Но поведение этой пятёрки говорило об обратном. Заподозрив неладное, я попросил Лиску. «Свяжись с варягом!» «Нет связи, командир. Помехи на всём диапазоне частот». «А Сашкой?» «И с ним тоже». «Хреново!» — подытожил я. Нам преградила путь баррикада, перекрывавшая почти всё пространство коридора. Сваленное в кучу громоздкое оборудование непонятного назначения было завалено телами почти до самого потолка. Из-за преграды слышались звуки боя, да и если судить по карте, до медблока, где держали оборону выжившие, не более 50 метров. Переключившись на камеру одного из дроидов, я заглянул за завал. В небольшом отсеке, 5 на 7 метров, рассредоточились штук 30 инсектов. Грамотно используя укрытие и постоянно меняя позиции, они вели огонь сквозь короткий коридор, отделявший их от двери медблока. Сами двери отсутствовали, превратившись в оплавленную дыру, перегороженную сваленными в кучу медкапсулами. За баррикадой из капсул просматривались два тяжёлых меха, обороняющих помещение. «Ну ни хрена ж себе!» Откуда на лёгком разведчике подобная техника, предназначенная для десантирования на планеты и крупные орбитальные объекты? Совершенно непонятно. И как они умудрились добраться на них в помещение медблока? Непонятно вдвойне. В разобранном виде перетаскивали по узким коридорам корабля? Но это не важно. Важно то, что выглядели машины неважно и, судя по всему, доживали последние минуты. Значит, медлить не стоит. Полноценная звезда абордажников «Фроя» состоит из 5 особей. 2 штурмовиков, больше напоминающих крабов, чем пауков, имеющих мощную броню и вооружение, рассчитанное на ведение боя на средней и близкой дистанции. Причем, если для средних дистанций они использовали плазму, то в ближнем бою мощные передние конечности, вооруженные изогнутыми серпообразными клинками, способными разрубить даже средний бронескаф. 2 особей огневой поддержки, похожих на последствия спаривания паука и кентавра. Несли они дальнобойное и скорострельное кинетическое вооружение. 5-сантиметровый хитиновый шип, выпущенный из их биопушки, был способен повредить даже тяжелый доспех, а кислотный плевок прожигал практически любую броню. Высокая скорость и маневренность, помноженная на мгновенную реакцию, делала их опасными противниками. Ну и последним звезде был офицер. Классический, бронированный, словно танк, 2-метровый паук. Достигал 1,5 метра в холке. Его основная задача — координация и управление, не делала его менее опасным, чем остальные. Скорее наоборот. Без его поддержки остальные бойцы звена превращались в безмозглые машины для убийства. Промаркировав цели БРК, включая и мехов, как потенциально опасных. Возможность сдохнуть от дружественного огня пришлось в сложившейся ситуации учитывать. Я передал управление роботами Лиске. Дело не в том, что, будучи эскином, она сможет эффективнее управлять сервами. Нет. Просто сконцентрировавшись на прямом управлении, погонщик становится статистом и перестает действовать как отдельная боевая машина. Мне же сейчас важен каждый ствол. «Ну, погнали!» — произнес шепотом я, пытаясь прогнать тень липкого страха, и рванул вверх по баррикаде. Инсекты не ждали атаки в спину, и это сыграло решающую роль в схватке. Перемахнув гребень завала, поймал в прицел подсвеченного такт-сетью офицера и вдавил спуск штурмового комплекса. Бронебойные заряды легко пробили хитин на спине паука, и тварь забилась в конвульсиях. Перекатом ушел в сторону и вниз, меняя позицию и ускользая от ответного огня. Шустрые твари, несмотря на неожиданность атаки, почти успели среагировать. Но в данной ситуации ключевое слово «почти». Встал на одно колено и короткой очередью перерубил конечности кентавра-паука, ведущего беглый огонь по одному из сервов. Щиты того уже мерцали. Еще секунда, и неудачливому механическому пауку пришла бы хана. Снова смена позиции и несколько очередей по подсвеченным целям. Искин БРК под управлением Лиски распределял цели и следил за тем, чтобы не было перерасхода боеприпасов. В то же время каждая цель эффективно уничтожалась именно тем бойцом, который в данный момент времени находился на наиболее выгодной для этого позиции. Справа полыхнуло красным. Так нейросеть указала на незамеченную мной опасность. Поворачиваюсь и вижу несущегося на меня штурмовика, занесшего клинки для страшного удара. Да, емкость и плотность силового щита моего нового скафа сравнима со щитом тяжелого штурмового скафа Содружества. Но выдержит он удар жутких клинков или нет, проверять не хотелось. Срываюсь к нему навстречу, сокращая дистанцию, падаю на спину в последний момент, уходя от удара серповидных клинков. Проскальзывая между опорных конечностей, всаживаю длинную очередь в брюхо твари. Перекат и забираюсь между тушей искорёженного сервосплотов и стеной, меняя магазин. С перепугу высадил все до донышка в брюхо штурмовика. Высунул голову из-за укрытия, пытаясь оценить обстановку, и всадил очередь в удачно подставленную спину еще одного краба-паука. Выходка не осталась безнаказанной. В стену над моей головой прилетел сгусток кислоты и с шипением начал пожирать переборку. Меня окатило брызгами. Но доспех древних проигнорировал едкую субстанцию. Удивленно смотрел себя. Да я даже не заморался. Странно, если вспомнить, чем была покрыта баррикада, по которой я катился кубарем. Туша серва начала вздрагивать от частых попаданий, намекая, что позицию пора менять. Пригнувшись, рванул вдоль стены к следующему укрытию, ведя беглый огонь по подсвеченным целям. Добравшись до укрытия, залег и вновь сменил магазин. Неожиданно по ушам резанула тишина. Бой закончился. Поднялся из своего укрытия и оценил результаты сражения. Да, трупов в помещении прибавилось, и это радовало. Но был грустный момент. Я потерял половину сервов БРК. Еще 2 были сильно повреждены. 1 потерял подвижность и фактически превратился в стационарную огневую точку. У 2 выгорели эмиттеры силового щита. Остальным тоже досталось. Но критических повреждений они не имели, в основном прожжённые кислотой броневые пластины. Кислота инсектов — коварное оружие. Плевок, будучи биологической жидкостью и не имея высокой скорости полета, не мог нанести кинетический урон. А следовательно, силовые щиты от него не спасали. Ну да ладно, не так все плохо на самом деле. Еще побарахтаемся. Нужно до глушилки добраться и с варягом связаться. А там, смотришь, и кавалерия подоспеет. Закинул оружие за спину и оторвал от стены каким-то чудом сохранившийся в этом аду кусок белого пластика. Сунул руку с импровизированным белым флагом в коридор. Не отстрелили. Вышел сам, стараясь держать пустые руки на виду. Черт знает, в каком состоянии операторы мехов. Может, нервные. Ткнут в гашетку, и скаф Джоры не поможет. Там такие калибры. Как еще внешний корпус не пробили? Нам тут еще взрывной декомпрессии не хватало для полного счастья. Нет, оружейные манипуляторы смотрят в пол, и можно поговорить. «Лиска, минируй подходы к баррикаде, а я пойду пообщаюсь с союзниками». Мысленно обратился к помощнице. Действие ненужное, если учесть, что она в моей голове сидит и мысли читает. Но подобное общение позволило хоть немного расслабить взвинченные нервы. Преодолев короткий коридор, перебрался через сваленные в кучу медкапсулы, краем глаза отметив наличие тел в некоторых из них. Кого же парни защищают, если своих же раненых не пожалели? Хотя черт поймет этих инопланетян. Может, строить баррикады из раненых товарищей у них в порядке вещей? «Кто старший?» — спросил я, никому конкретно не обращаясь. Один из мехов ткнул манипулятором вглубь отсека. Пошел в указанном направлении. За массивной коробкой реаниматора на полу полулежала девушка. Несмотря на глухой шлем, пол определить не составило труда. Анатомический доспех повторял изгибы тела, включая вторичные половые признаки. Явно дорогая игрушка, выполненная по индивидуальному заказу. Не встречал я до этого момента брони с привязкой к гендерному признаку. Я присел на корточки. Стоять рядом с лежащей на полу девушкой мне казалось неподобающим. В нескольких местах в броне виднелась герметизирующая пена, заполнившая места пробитий. Поза девушки была неудобной. Ей мешал закрепленный на спине контейнер. «Заглянул бы ты к Танюхе в каюту. Она девочка опытная. Поможет снять напряжение, а то вид женской груди тебя от дела отвлекает. Это опасно. Попадется инсект с сиськами. Рот откроешь, и все, хана!» — съязвила рыжая. Я проигнорировал ее подколку, так как в этот момент шлем девушки сложился сегментарно к затылочной части, образуя своеобразную диадему. Моему взору открылось вполне человеческое лицо с задорными кошачьими ушками в обрамлении черных цвета вороньего крыла волос, стянутых к затылку. В уголке пухлых алых губ застыла струйка свернувшейся крови. Огромные, словно у героини японских мультиков, янтарные глаза с вертикальными зрачками сфокусировались на мне, и девушка спросила: «Кто вы? И как здесь оказались?» «Разрешите представиться. Свободный капитан Алекс Сей. Мимо пролетали. Смотрим, а у вас тут весело, вот и решили присоединиться». Она попыталась улыбнуться, но резко закашлялась в кулачок. От меня не укрылись капли крови на ее руке. «Китан Антмур, приятно познакомиться, Алекс. Ну как вам у нас, понравилось?» Всё-таки улыбнувшись, ответила девушка. «Да, Китана, в уме не развлекаться вам не откажешь. Вы не могли бы мне дать коды доступа к генератору помех? Получив их, я смогу связаться со своим экипажем и пригласить их на нашу вечеринку». «Да без проблем, капитан. Но боюсь, если вы его отключите, то градус веселья быстро повысится, и здесь может стать слишком весело. Хотя в сложившейся ситуации это уже не имеет значения. Окончание вечеринки, скорее всего, вам не придется по вкусу», — произнесла она, и её глаза закрылись. Фраза оказалась слишком длинной и лишила собеседницу последних сил. Она потеряла сознание, но коды я получил. То, что я до этого момента не активировал встроенный в мою броню биосканер, можно оправдать только неопытностью в обращении с ним. Но не привык я еще к новой шкурке. Сканирование показало, что девушка на грани, и времени нет от слова совсем. Значит, пора действовать. «Лиска, что с эскином этого корыта?» — Обратился я к помощнице, видя, как один из сервов ковыряется у расположенного в отсеке терминала. «Готово, капитан. Помнишь тот аграфский вирус? Удивительную вещь. Хоть и пришлось его немного доработать, и скин полностью под моим контролем». «Понятно. Умница». Моя карта обновилась. Отсеки корабля на ней запестрели отметками. То, что я увидел, мне не понравилось. Инсектов на корабле было много, слишком много. Судя по тому, что я видел, Сашке сейчас приходилось туго. Основное скопление красных отметок сгруппировалось вокруг генераторного отсека. Ничего, сейчас ему будет полегче. Стоит отключить генератор помех. «Так, Лиска, план меняется. Наших ждать не будем. Девчонка может не дождаться. Поэтому сейчас твоя задача — максимально усложнить жизнь инсектам. Опускай гермзатворы, откачивай из отсеков воздух. Ну, в общем, ты поняла. Сможешь снять ограничители с гравикомпенсаторов?» «Да». «Прекрасно. Сделай так, чтобы они лап от пола оторвать не могли. Я начертил на карте маршрут к моему фрегату. По моей команде на отмеченном маршруте вырубишь гравитацию, мины с баррикады снимай. По мере продвижения опускаешь за ними переборки и минируешь. Все ясно?» «Да, капитан». «Ну и прекрасно». Закончил я инструктаж помощницы и подошел к одному из мехов вплотную. Высота помещения не позволяла грозной машине подняться во весь рост, и она почти лежала брюхом на полу. Поэтому я без проблем смог постучать по кокпиту пилота. Бронеплита поднялась вверх, открывая затянутую в глухой доспех фигуру. «Ваш командир совсем плох, будем прорываться!» Молчаливый кивок глухого шлема стал мне ответом. Яйцо генератора помех висело в 5 сантиметрах от пола. Подойдя к нему, я отбил код отключения. Все сейчас начнется. Красные отметки на карте замерли. Пара секунд, и основная масса рванула к нам. Но темп продвижения сразу замедлился. Это Лиска вступила в игру. Инсекты считали корабль захваченным. Это единственная моя версия, почему главный скин корабля, хоть и был отсечен от управления реактором, но не уничтожен. «Выдвигаемся!» — скомандовал я, и гравитация в отсеке пропала. Мусор, обломки, медкапсулы, сваленные в проходе, плавно оторвались от пола. Мехводы подхватили девушку, и мы двинули по указанному мною маршруту. «Саня, ты там как?» «Нормально, командир. Было жарковато, но сейчас стало полегче». «Хорошо, мы уходим. Оставь заслон и дуй к 3-й лётной палубе. Маркер я дал». «Принял, командир». «Иван!» — вызвал я варяг. «Да, командир, боты ушли. Через 1,5 минуты будут у вас». «Хорошо». Поблагодарил я его и тут же переключился. «Лёха, садишься на 3-ю палубу. Маркер дал. Створы открыты. Отправишь БРК в указанные точки. Заберешь 3 сервов, что выйдут к тебе, и уматываешь во все лопатки. Тебе ясно?» Добавил металла в голос, пресекая лишние вопросы. Так и знал, что Сашкина маскировка мне аукнется. Сложно прятаться в настолько маленьком коллективе. Сервов, отправленных в заслон, жалко. Они и денег стоят, и немалых. Но придется наступить на горло жабе. Если не отсечь основную массу тварей, они успеют нас перехватить. «Да, командир», — ответил студент, но я явно расслышал в его голосе нотки любопытства. Ну да, отправлять несколько десятков боевых роботов на убой и при этом спасать других выглядит как минимум странно. Пришлось прервать размышления и всадить короткую очередь в брюхо пролетающего мимо паука, выскочившего из бокового прохода. В длинном прыжке он сорвал одного из сервов со стены и буквально разорвал на части в полете. Но отсутствие сцепления с поверхностью сыграло с ним злую шутку. Попав в зону невесомости, по инерции влетел в стену и, отскочив как мячик, закувыркался, беспомощно дергая лапами и подставляя слабо защищенное брюхо под мою очередь. Частые взрывы за спиной говорили о том, что инсекты наступают на пятки, и это мотивировало двигать ножками. До фрегата мы добрались, но потери сбежать не удалось. Один из бойцов прикрывал своим телом китану, когда один из штурмовиков-инсектов смог прорваться через оставшихся сервов. Боец смог удивить, выйдя победителем из рукопашной схватки с жутким насекомым. Хоть и пережил своего противника буквально на пару минут. Девушку поместили в имеющуюся на борту медкапсулу. Все же это спасательное судно, хоть и использовалось орденом не по назначению. Знаний для управления медкапсулой Джора у меня не было. Ну, думаю, для ее спасения хватит и автоматического режима работы. Вмешательство специалиста не потребуется. Главное — доставить ее на Варяг. А там уже полноценная регенерационная капсула вытащит буквально с того света. Лишь бы мозг был жив.